«Да ты только и делаешь, что работаешь!» — взорвался он. «Сколько можно надрываться? Если ты не готовишь, то убираешься. Если не убираешься, то стираешь. Этот дом не стоит таких усилий». «Ты ошибаешься». Бриана сложила наволочку вчетверо и убрала в плетеную корзинку. «Мой дом стоит. Мне нравится приводить его в порядок. Да ты же ничего, кроме него, не видишь». «А ты что видишь, Грейсон Тейн? Что ты видишь такого важного, а?» Почувствовав, что в груди закипает гнев, Бриана прибегла к привычной защите и продолжала ледяным тоном. «Кто ты такой, чтобы критиковать меня за обустройство моего дома? Я не понимаю, это дом или ловушка?» Она резко обернулась. Глаза ее не метали ни молний, ни ледяных стрел. В них застыла печаль. «Неужели ты действительно так считаешь? Неужели тебе все равно, кто с тобой рядом? Если это правда, мне тебя искренне жаль, Грейсон». «Я не нуждаюсь в жалости», — отрезал он. «Я сказал лишь, что ты слишком много работаешь и слишком мало получаешь взамен». «Я с тобой не согласна». «Да и сказал ты не только это». Бри нагнулась и подняла с земли корзину. «Впрочем, и на том спасибо. В последние 5 дней ты не балуешь меня разговорами». «Что за глупости?» Грей потянулся за корзиной, но Бриана отдернула руку. «Я с тобой все время разговариваю. Дай мне понести». «Я сама справлюсь». «Не делай из меня инвалида!» — раздраженно отмахнулась Бриана, подхватывая корзину под донышко. «Да, ты, конечно, много говорил в последние дни обо мне, Грейсон. Но о том, что ты на самом деле думаешь и чувствуешь, предпочитал помалкивать и не дотрагивался до меня даже пальцем. Тебе не кажется, что честнее прямо сказать: я тебя больше не хочу?» «Прекрати!» Бриана невозмутимо направилась к дому. «С чего ты взяла? Ты спишь рядом со мной каждую ночь». Бри резко распахнула дверь, и Грей чуть было не схлопотал по физиономии. «Но ко мне не притрагиваешься. А когда я к тебе прижимаюсь, отворачиваешься». «Да ты ведь только что выписалась из этой идиотской больницы». «Не только что, а почти 2 недели назад. И не ругайся. Вернее, нет, хочешь, ругайся. Но только не лги». Бри почти швырнула корзину на стол. «Я понимаю, тебе не терпится уехать. Но ты не знаешь, как бы это сделать покультурнее. Я тебе надоела». Она выдернула из корзины простыню и принялась аккуратно ее складывать уголок к уголку. «Но ты боишься мне об этом сказать». «Чушь! Полная чушь!» «Забавно. Когда ты злишься, у тебя пропадает красноречие». Бри ловко перекинула простыню через руку, соединив противоположные концы. «Ты думаешь, бедная Бри, ее сердце будет разбито? Так вот, заруби себе на носу! Не будет!» Еще одно движение, и аккуратный квадратик, в который превратилась простынка, уже положен на чисто вымытый кухонный стол. «Я прекрасно жила до встречи с тобой, проживу и без тебя», — заключила Бриана. «И при этом ты уверяешь, что любишь меня?» «Люблю». Бри взяла еще одну простыню и начала спокойно проделывать с ней те же самые манипуляции. «Хотя, конечно, глупо любить труса, который боится своих собственных чувств, боится любви, потому что не видел ее в детстве, и как черт от ладана бежит от дома, потому что никогда его не имел». «Я не собираюсь обсуждать мое прошлое», — бесстрастно заметил Грей. «О да, ты считаешь, что тебе удастся от него удрать, и поэтому всю жизнь перескакиваешь с самолета на поезд. Так вот, не надейся. Это то же самое, как если бы я делала вид, будто у меня было счастливое детство. Я тоже недополучила любви, но не боюсь этого. Немного успокоившись, Бриана положила на стол вторую простыню. «Я не боюсь любить тебя, Грейсон. И отпустись во свояси тоже. Я боюсь другого. Как бы нам обоим не было жаль, что мы не сумели расстаться по-честному». Грею не удалось избежать понимающего взгляда ее спокойных глаз. «Я не знаю, чего ты от меня хочешь, Бриана. Увы, впервые за всю свою взрослую жизнь он не понимал и своих желаний, не понимал себя. Как не тяжело ей было произнести это, она все же решилась. Я хочу тебя. А если я тебя больше не волную, скажи прямо, не бойся меня обидеть». Грей не понял, каких усилий стоило ей сохранять спокойствие. Гордость не позволяла Бриане выдать свои чувства. Поэтому она стояла, выпрямив спину, и невозмутимо ждала ответа. «Бриана, да я постоянно тебя хочу. Тогда бери меня прямо сейчас, при свете дня». Грей сдался и, шагнув к ней, взял ее лицо в ладони. «Я думал, так будет легче для нас обоих». «А ты не думай. Просто будь со мной сейчас, и все». Грей подхватил ее на руки. Она улыбнулась и поцеловала его в шею. «Прямо как в романе». «Нет, будет еще лучше», — пообещал он и понес ее в спальню. «Гораздо лучше». Грей поставил Бриану на ноги, пригладил ее растрепавшиеся волосы и потянулся к пуговицам на блузке. «Если б ты знала, как я мучился, лежа с тобой рядом и не притрагиваясь к тебе». «Ну и зря. Но ты же вся в синяках!» Он ласково провел пальцем по желтым пятнам на ее коже. «Они почти исчезли. Да, я прекрасно помню, как они выглядели вначале, и как у меня что-то оборвалось внутри, когда я их увидел. А когда ты стонала во сне, мне казалось, у меня сердце разорвется». Грей с отчаянием посмотрел на Бриану. «Я никому не хочу так привязываться, Бри!» «Знаю». Она прижала щекой к его щеке. «Не думай сейчас ни о чем. Мы с тобой вдвоем. Вдвоем в целом свете. Я так соскучилась по тебе». Полузакрыв глаза, Бри оставила цепочку поцелуев на шее Грея и принялась расстегивать его рубашку. «Пойдем в постель, Грейсон. Пойдем». Вздох матрасных пружин, шелест простыней, и вот они уже друг у друга в объятиях. Губы Брианы потянулись к его губам, по телу пробежала волна удовольствия, второй поцелуй был гораздо жарче первого. Пальцы Грея, раздевавшие Бриану, были прохладные и нежные, а губы легонько прикасались к побледневшим синякам, словно мечтая исцелить ее этими прикосновениями. На маленьком грушевом деревце запела птичка, подул ветерок, и феи, висевшие у окна, заплясали под эту музыку, а тонкие кружевные занавески заколыхались. Ветерок ласково обдувал спину Грея, когда он перевернулся на живот и прижался щекой к сердцу Брианы. Она растроганно улыбнулась и крепко обняла его за голову. Все было так просто! Она подумала, что будет хранить эти мгновения в памяти как самую большую драгоценность. Когда-то они торопились, отчаянно приникая друг к другу. Но теперь, понимая, что, может быть, это в последний раз, наслаждались каждым мгновением. Она тихо выдохнула его имя. Он затрепетал. Глаза их оставались открытыми, даже когда он проник в нее. Пальцы были переплетены, ладони сомкнуты. Пылинки плясали в солнечном луче. Птичка пела, вдали лаяла собака. Запах роз, лимонного воска, жимолости. Теплое послушное тело то подавалось ему навстречу, то вжималось в матрас. Чувства Грея обострились до предела и сконцентрировались на частностях, как будто он смотрел в микроскоп. А потом осталась только радость. Чистая, простая радость от того, что он отдал ей все, что имел. К обеду Бриана поняла, что Грей вот-вот уедет. На самом деле она догадалась об этом раньше, еще когда они лежали в спальне, глядя на солнечный зайчик, плясавший на стене. Бри подала гостям обед, вежливо выслушала их оживленные рассказы о морском купании. Потом, как всегда, прибралась на кухне, помыла посуду и расставила все по местам. Оттирая плиту, Бриана в который раз подумала, что ее пора менять. Пожалуй, к зиме она это осилит. Надо бы заранее прицениться. Кон просился погулять. Она выпустила его за дверь и немного постояла, глядя, как он несется по холмам, освещенным лучами заходящего солнца. Наверное, хорошо было бы помчаться вместе с ним, бежать и ни о чем больше не думать, отринуть все хлопоты, все заботы. Но, конечно, потом она непременно бы вернулась. Она же не может не вернуться домой. Перед тем, как подняться в комнату Грея, Бри на минутку зашла к себе. Грей стоял у окна, выходящего во двор. Волосы его отливали в закатном свете позолотой, и Бриана вновь, как когда-то давно, подумала, что он похож на пирата и поэта. — А я боялась, ты уже упаковал все вещи, — бодро проговорила Бриана. Внезапно взгляд ее упал на открытый чемодан, лежавший на кровати. Чемодан был почти полон. Руки Бри, державшие свитер, нервно сжались. — Я хотел спуститься вниз и поговорить с тобой. —